вас, по милости Божией, окончилась первая половина стихна седьми, и мы непосредственно вступили в божественные страсти Христовы. Слышится скорбные песнопения, оплакивающие тот момент, когда сотворил Иуда предать, и идет, чтобы предать своего божественного учителя, совещается с жидовским сонмищем. Что мне хотите дать, я вам предам. Совещали все 30 серебряных, оценили, уйдите отсюда, женщины, уйдите в сторону. Среди мужчин никогда не путайтесь, чтобы ни юбок не было видно и близко. Вон ваша половина и вся церковь остальная. Порядок тоже должен быть. И совещались за 30 лет, как никогда некогда братья Иосифа праведного предали за 30 сребреников, так и Спаситель предал Иуду за 30 этих сребреников, ибо тать был, то есть казначей, любил очень деньги, постоянно с ящиком к этим денежным. Но боялся жидовский синит его народа, только чтобы не было народа. Значит, тайно. Ночью нужно совершить гнусное дело, взять под стражу Спасителя и посадить его на смерть. Утром мы сегодня с радостью свидетельствуем о жене грешнице, покаявшейся и прощенной Богом блудницы, в вечном скорби о гибели и уме. Но святые отцы рассуждают, Иуду погубило еще не предательство. Если святые отцы размышляют, он пал после воскресения на колени перед Христом, попросил прощения, милосердие Божие следил. Господь его, наверное, простил, видя его искреннее проклятие. Погубило его отчаяние. Увидел он, осознал, что он сотворил, когда увидел связанное. Как мы видим на древнем образе Спасителя по рукам и ногам, осужден на гад избитого и оплеванного. Отчаялся, что я отворил. Не было у него сил духовных, покаяться пасть на Господи, прости. Он пошел и убился. Вот что погубило его, петля отчаяния. Мы также Иудины грехи почти повседневно творим, предаем грехами своими Учителя своего, Господа Спасителя нашего. И временами мы осознавать начинаем, и сразу же не покаяние вздох, а отчаяние. Бог меня не простит, что я натворил, натворил и прочее. Это уже бесовское наваждение, это уже беснование наше. Да сохранит Господь от этого. Осознаешь тяжесть моих грехов. Иди бегом к Господу. Плачь, кайся, грызи землю за свои грехи. Господь милость. Отчаяние идет во ад. Ведет Иудин проклятый страшный грех. Поэтому помните всегда, как бы мы ни были грешны, никогда вы мне не отчаяние не подайте. Милосердие Божие бесконечнее, всем вам повторяю, беспредельно. И Бог величайших преступников прощает даже, если они каются. Разуми нас, Господи, осознавать недостоинство жителей наших и искренне всегда каются. Никогда не впадать в уныние и отчаяние, никогда не творить этого страшного. И будем ждать. Завтра и уже наступил по уставу церковному великий четверток, день тайны вечера. Сегодня Евангелие Святое благовествовано. нам об этом событии. Как Христос в последнюю Пасху встречал с небесными учениками своими. Как Христос установил божественную, совершил первую литургию, присуществил вино и хлеб, тело и кровь Христос. Дабы все вкушающие я имели жизнь вечную. И мы готовимся завтрашний день все стать участниками всей божественной трапезы. Трапеза уже готова. Кормится алтаря устный. Престол белоснежный готовый приятный эту божественную трапезу. Этот хлеб и вино готовы уже кормиться пасхальной. И существить тело и кровь Христов. И души наши готовы к этому. Божественной великой топить, божественному таинству, божественной литургии. Почему мы и осознаем свои недостоинства, и осознаем свои порочности и грехи, но идем к Тебе, Господи, идем кающиеся, идем осознавающие свое недостоинство, идем к Тебе, Господи, мы Твои, Господи, дети. Не отвержи нас, Господи, от лица Твоего. Но всех нас помилуй, Господи, по великой своей милости. Чувствуй души нашей умиротвори, растопи холод сердец наших, Господи. Мы идем к Тебе. И дай, Господи, вам всем завтра согреть, добро, радость, приступить, Господи, приступить к этой святой божественной трапезе белоснежной, приступить ко святой чаше, быть причастниками тела. Но напоминаю бесконечно, и утро также получает вечер. Да вы, кто из вас, не станете этим и умным, не предайте недостоинствам своим Господа и Учителя своего. Аминь. Дай, Господи, вам мирно исповедоваться, подготовиться мирно, отдохнуть во славу Божию и завтра мирно молиться Великий Четверток Божественной Спасения Христова. Завтра в 6 часов утра совершаем утренние молитвы, полуночницу уже вечером, после утренних молитв сразу мы совершаем часы и другие священные Божественной Спасения Христова совершаем. И литургии святителя Василия Великого, за которого все причащаются святым Христом. Бог будет судить о нашем достоинстве и сердце нашего будет судьей, и совесть неподкупный судья. Не только прошу, не самооправдывайте своих грехов, кто-то в чем-то виноват. Сами во всем повинны, стого напоминаю по себе. Сами вини в искушении других ближних, и на них сваливаем еще вину. Это очень тяжкий грех. Одумайтесь, безумцы, исправьте себя, пока Бог долго терпит у всех. Вот, и дай, Господи, затем отдыхай, 2 часа малой вечери совершай. Вот, и совершаем сразу же утреннюю сеть 12 Евангелий Божественной Спасения Христова. День сложный, напряженный, помоги, Господи, особенно прошу, языки замкнуть, и выходит из церкви, уже 2-3 бабы стоят, шипят друг на друга, уже новости какие-то, уже начинают болтать язык. Положи, Господи, храни. Молчание. Благоговение, не злое какое-то молчание, благоговение, дичьем этих святых. Дай, Господи, мирный вечер сим вам провести всех, всем побыть, вы исповедите завтра приезжий народ нам будет. Вот никто на завтра не оставайтесь. Хватит, слава Богу, спаси Господи, трудится все. Вот бабы туда, к мужикам, никогда не трудитесь. Одна подскочила, тихонько поисповедовала, бегом. Там вам делать нечего, мужики, гоните баб оттуда юбки. Тот уголочек вам единственный отвел святой для вас. Ясно, штаны, да юбки там не болтались. Он поднял свою сторону и все так себе. Сиди вот так. Будьте стоги куставаться кому. Мужчины по правую, правую по левую сторону. Тоже так будет заповедано. Никуда от этого не денешься. Так, дядя Миша? Так. Положено так? Так, положено. А вот ставить все остальное. Вот так. Так что имейте страх Божий. Нет, обязательно бобью людей. Да, обязательно. На вашу голову ожирение. Будет вам подождать. Ну ладно, дай Бог отдам. Ну, с миром. Свечку смотри, пей бестолковый. Стоишь. Вот так его пьем и зовите теперь. Вот. Поставил, а сам рот поставил. Пока ворот не улетит в него. Дай, Господи, отдохнуть. Мирно завтра, великий четверток, лица прибыть в молитву, а Божию. Ангелы, хранители, спокойно.